Здравствуйте. У нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Здравствуйте. Говори, БА-финанс. Наталья Владимировна? Ну, конечно. Нормально общаться умеете? Нет. Только на общение откройтесь? Прокудацала по-быстрому и все, пошла на насест. Да. МПА «Финансы», специалист Антонова Надежда Владимировна. Это слышно. Ксения Олеговна. Ксения Олеговна, все верно? Нет. А вы кем приходите с ней? Не скажу. А номер телефона — это ее. Может быть, это и я, может, а как и так нет. Получается? А ну тогда доверяйтесь личности, с вами свяжутся. Алло. Здравствуйте. Алла Александровна, звонят из кредитов РОС, из кредита 24, указывает Нежана Михайловна. Пожалуйста, цель идентификации, дату рождения свою назовите. Не буду я называть ничего. Ну, не хотите дату рождения, назовите тогда адрес электронной почты в целях идентификации. По понедельникам не подаю, @yandex.ru. Это что вы сейчас продиктовали? Адрес электронной почты такого? Понятно. Алла Александровна, все-таки нужно пересмотреть свое поведение, с нами связаться. Вдруг вот 5 часов. Правда? Не, мне серьезно. Кажется, я хорошо веду. Смирная такая. Ну, я что сказала, что вы не смирная? Я говорю, вам пересмотреть свое поведение нужно. Зачем? И все-таки с нами пообщаться. Не, не хочу. Пока. Алло? Да. Здравствуйте. Ага. Говори. Наталья Владимировна, это вы? Да. Я звоню с общества с ограниченной ответственностью кредита «Экспресс-финанс». Зовут меня Заманова Илана Адиловна. Ведется запись нашего разговора. Ага. Звонит по поручению микрофинансовой компании «4Финанс». Ранее организация называлась «ВИВУС». У вас образовалась задолженность. Сумма задолженности у вас составляет 14 643 рубля. Необходимо в течение 3 дней произвести оплату по данной задолженности. Производить. Что? Производить, я не возражаю, я не против. А я что, я сказала, что я вместо вас буду оплачивать? Это а вам ты сказала, производить надо, вот и производи. Взять. Кому необходимо, тот пусть и производит. У меня нет такой необходимости. Что значит, у меня нет такой необходимости? Это значит, как есть, только нет. То есть, когда вы тратили денежные средства, да, у вас да, была да. необходимость, да, да? Да, давайте сделаем таким образом. Адрес проживания свой уточняйте. Мы в кому тебе? Время а, приедешь, да? Выездная инспекция. Ой, сколько же их там уже собралось-то. Ну, что ж не доедут-то? У вас что, проблемы с бензином, со средствами денежными, а? Мармышка. Хорошо, я поняла. Какие проблемы-то у вас? Я с вами разговор прерываю. Почему? Мне очень вас жаль, если честно. А как мне это тебя жаль, бедолагу? Пожалуйста, обратитесь в соответствующие инстанции, проверьте, пожалуйста, свое здоровье. А ты свою голову проверь. Тебе психиатр нужен. Нормальный человек на такую работу не придет. Нормальный человек, Наталья Владимировна. На такую работу, ее работой это назвать нельзя. Ага, сидит но на вшивой табуретке и рассказывает сказки людям про выездные инспекции. Знаете, Наталья Владимировна, Шахерезада, ты недоделанная. Говорить. Мне, всего мне. Доброго. Алло. Добрый день. Угу. Добрый день, меня зовут Бусаргина Анастасия Андреевна, я представляю интерес ПАО «Сбербанк», разговоры записываются. Звонок поступает по поводу с Айман Наурзбаевным. Я могу сейчас ее услышать? Слушайте. Вы Айман Наурзбаевна, все верно? Да. Отлично. Я также являюсь специалистом управления административного взыскания ООО «Абрикан». Сколько тебе было на сети, крутая, по поводу вашего долга. Что вы говорите? Ты крутая, да? Я Анастасия Андреевна. Перед Балл Сбербанк по кредитной карте на 5 марта текущего года ваш долг составляет 18 454 рубля 20 копеек. Период неоплаты 122 дня. Последний платеж от вас датировался лишь 5 марта 2019 года в размере 475 рублей. И также напоминаю, что приближается ориентировочная сумма ежемесячного платежа, года. Которая это примерно... Это недавно было. И то вы списали сами. Крохоборы. Которая примерно составляет 4286 рублей 63 копейки. Не, блон. То есть в итоге к оплате может войти сумма 22 740 рублей 83 копейки. Крайне важно данный долг погасить в кратчайшие сроки. Вы оплату производите сегодня или завтра. Хватит. Я вам задала вопрос. Уже меня слышите? Слышь, ты как это, попроще разговаривай. Вопрос ты мне задала. Ты сейчас забудешь, как разговаривать. Вопрос она задала мне. Так, не могу. Прав у тебя таких нет, мне вопросы задавать. Сбербанк не счел нужным вообще меня уведомить о том, что вас привлек. Какой-то фуфлыжников. Она из-за вопроса задает. Я с тобой по-доброму разговаривать что начала. Вы этого не оценила. Года? Что, не оценила разговор с должником? Который не может свой долг в ноябре месяце погасить? Да. А ты это что вообще кто есть-то? Что причина такого? Что в своем материальном положении? Что вы мне хотите показать слышь своими оскорблениями? Шваль. Что есть-то? Чем а зайдите от своих родственников, что а, ты, наверное, с этого... Ну, а кто в данной ситуации? Финколлекта, да? Ты на РТАМ раньше работала. Или ты подслушала у них? А с вами все в порядке? Ну, со мной вообще все шикарно. Я с вашей женщиной общаться или далее почему нервничаешь? Я с тобой не буду нормально общаться. То я нервничаю. Кажется, да. Нервничаете в данной ситуации вы. Ну, да я могу, конечно, с вами согласиться, что вряд ли кому понравится, когда ему напоминают о его долгах. Ну, мне вообще это не беспокоит. Тем не менее, вы дали нормально слышать общаться? И пофигу, с тобой нет. Ясно. Как я поняла, проживаете также на трехдневный срок, возможно, вы из вашего специалиста к вам. Твое надеюсь, место к тому моменту вы сможете нормально туда. Общаться. Уведомьте домочадцев, ожидать ага, хорошего дня вам. Кыш отсюда. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Антон Александрович Кольцов, поисковик групп. Представляю интерес организации «Манго Финанс» идет с этим разговором. Mm-hmm. Валерия Владимировна, я могу услышать? Я слушаю. Звоню вам по поводу вашего займа. А что произошло? Почему до сих пор оплата не произведена? У меня ничего не произошло. Хорошо, почему меня оплатили? Потому что хочу в суды. Сюда хочу. Хорошо, зачем? Что? А зачем? Это мое желание, это мое право. Ваше право? Да. Давно вы решать? Да. С рождения я имею права когда? Свои. Не обязан... знал, что ли? А? СКГ. Обязанности, что скажете? А по поводу обязанностей я не задумывалась. Задумывались? Ага. Кто задумывался? Ну, ты, наверное, думаешь. Ты же мне звонишь. Нет. Ваши обязанности меня не интересуют. Меня интересуют только деньги. Я это поняла. Раз так интересуют, тогда скажи кредитору, пусть суд идет. Зачем? За деньгами. Я не вижу в этом необходимости. Ну, не видишь. Есть другие варианты. Ну, давай. Я тебе сама расскажу. Сейчас ты, говно, меня на прозвон поставишь, начнешь искать контакт, контактников, будешь всякую хрень мне в WhatsApp писать. Но я тебе сразу говорю, я тебе зачем? Нахуй посылаю, прям с большим удовольствием говорю, СКГ, иди нахуй. И что? Ваша мать давно там была последний раз? Ай, какой ты герой, мамку вспомнил. Ай, настоящий герой, вы там все герой на герое. Уёбок на уёбке сидите. Ага. И только можете, женщина. Ну, благо, что хоть вашу судьбу не повторяем. И папу. Которые в данном случае умеют только брать чужие деньги и не возвращать. Очень далеко. А потом пытаться в данном случае. Никогда не дорастешь. Да нет, так далеко еще не упал. Упал. Поэтому ниже поднимемся таким образом. Стать какашкой. Передайте своим близким и родным, чтобы они были готовы ко всем вытекающим последствиям вашей халатности. Да, да, да. Готовься, педрила. Мы тебя сейчас тоже поставим. К чему? На прозвон и дозвон. А вы кто такой? Мы, это кто? Я. Твоя госпожа, королева. А вы кто такая? Да. Да? Да. А что такое? Чего? Ты меня решил как-то тронуть. Ты меня решил как-то зацепить. Про работу, про маму, про контакты. Пытался. Ты новое что-нибудь придумай. Герой. Ёпти, так где вы работаете сейчас? Ебать, где я работаю. Можно ли использовать такую речь? Да-да-да. Именно с тобой я еще очень мягко разговариваю. Отключу. С какой водичкой? Да и с говном, конечно. Давайте продолжайте. Ты мне позвонил. Тебе еще вопросы какие есть? Еще поинтересоваться, чем хочешь? Нет, пошел нахуй, я тебе сказала. Матери передайте, чтобы готовилась. Угу, готовимся все уже. Сливайся, давай. Канализация твое место. Давай, готовить? Давай, давай. И сказать да нет, нечего. Я думаю, вам это сказать. Что-то думает, думает, думает. А, сейчас он, давай, сейчас, давай. Я же не думаю. Да, конечно, ты не думаешь. Ты уже додумался, звонил, как тебе работать. Педрила. Да? Да. Не поверить. Додумался. Угу. Ну что, помолчим, поохаем. Зато вы до того не додумаетесь. Ага, не додумайся. Прощайся. Пошел нахуй, тебе сказала. Здравствуйте. Да, я слушаю. Инспектор Михайлова, Альбина Викторовна, компании «Эверест». Разговоры у нас записываются. Скажите, Анна Сергеевна, это вы... Слушай, если бы я знала, что это «Эверест», я бы в жизни столько трубку не стала держать и ждать, когда ваша музыка проиграет. Вы подохуели там совсем? Оксана Сергеевна, вы прекрасно. Что я за вопрос задала. Вы там подохуели, что ли? Клиент сидит, ждет больше 2 минут, музыку вас услышает. А мне помощь не нужна, ты себе помоги. Вообще в этой жизни найди себя. И поверь в себя. Ну не сейчас, не на этой работе, на этой должности. И я живу на свои доходы. Да? Но мне жалко тебя, нищебродка. Тебе что надо было? Ну, и факт того не меняет, что у вас, Оксана Сергеевна, есть задолженность перед компанией СМС Финанс. Ну, она меня не тревожит никоим образом. Это задолженность. Я спокойно сплю. Я хорошо кушаю, я красиво одета, угу. Я посещаю салоны красоты ежемесячно, угу. И маникюр с педикюром тоже делаю постоянно, а ты себе не можешь этого позволить, и мне тебя очень жалко. Оксана Сергеевна, а вы... Хватит ныть, хватит ныть, у тебя тон попрошайский. Оксана Сергеевна, Оксана Сергеевна. А ты, значит, не звони. Если ты так какую работу выбрала, значит, терпи, страдай и мучайся. А если не хочешь терпеть, значит, поменяй себе работу. Либо найди себе мужика достойного, чтобы он тебя обеспечивал. А ты дома сидишь. Я дома пообщаюсь, пожалуй, с вашими родителями. Да, ты пообщаешься непременно. Более соответствующего возраста. Да-да-да. Чтобы пообщайся. Они тоже больше были ни на что мозгов не хватило, как родители вспомнили. Аудиозапись, пожалуй, тоже им предоставь. И что им предоставить? Не забудь. Ага, ага. Свои пугалки рассказываешь рядом сидящим курицам из Эвереста. Оксана Сергеевна, они, может быть, и верят до сих пор в это. Уважаемые. А я в это уже давно не я верю. Я понимаю. И уже многие тоже в это не верят. О том, что я думаю, но думаю я. И ты не можешь знать о том, что думаю я. Я думаю только о том, что в данный момент ты занимаешь мое важное время, драгоценное для меня время. И свою чушь неси в другом месте. Мне это уже не интересно. Ни твои инспекции, ни твои комиссии, ни твои приезды и уезды. Поэтому свали. Туман, прикройся тучкой. Давай, иди, пока. А как же без красивой пищевки? Давай, давай, я даже посылать тебе не буду. Заброшенными корнями. Ты уже обиженка. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Привет. Это компания Эверест, инспектор Пела, это Ария Андреевна, все разговоры записывают. Ага. А уточните, пожалуйста, Анжелика Валерьевна. Да-да. Это вы, верно? Угу. Это по поводу задолженности в компании «Микредит», она к вам поступает. Угу. Общая сумма 65 868 рублей. У вас что-либо изменилось, вы что-либо приценили для решения данного вопроса? Ой, ну начнем с того, что белая, знаешь, у тебя голосок такой ангельский, прям вообще. Анжелика Валерьевна. А на самом деле это еще та сука. Анжелика Валерьевна. Ну, вот, меры я никакие не предпринимала. Минимум 4, только оперативно-розыскные мероприятия проводились по розыску. Анжелика Валерьевна, всего доброго. Мы через 3 минуты еще раз позвоним. Каждые 3 минуты принимаем банки. Давай, рассказывай о своих мышлениях. Давай. До свидания. До свидания.